Глава 24. Лиза. Странный вечер выливается в не менее странный день. Что вообще происходит? Как я оказалась со своим начальником дома вдвоем? А сейчас еще и за продуктами поеду, словно мы семья. Как ты, Елизавета, докатилась до жизни такой, а? Вопрошаю у собственного отражения в зеркале. Молчит, не отвечает. Лишь ехидно посматривает. А, ладно, будь что будет. Человек он не такой плохой, как казалось вначале. Вроде приятней Эдварда из сна. Хотя мы же не женаты. С женами некоторые мужчины ведут себя хуже, чем с остальными представительницами прекрасного пола. Ну что ж, я готова. Легкий светлый сарафан выше колен, с оголенными плечами и зоной декольте. Такое на работу не наденешь. И бежевые босоножки на платформе. Только бы этот товарищ не подумал, что ради него вырядилась. Обычный летний наряд свободной девушки. Немного блеска на губы, капелька духов, волосы, к счастью, чистые. И можно идти. Хотел сказать, что уже заждался вас. Но вы так преобразились, что язык отказывается говорить что-либо плохое. Эдуард Витальевич действительно уже стоит возле своего автомобиля и нервно постукивает по нему. «А мы снова на «вы»? Или это мой внешний вид так влияет?» «Что я делаю?» — очень напоминает флирт. «Нет, Лиза, конечно, на «ты». Хотя твой вид заставляет лишний раз напоминать себе, что ты моя подчиненная». «Ух, слово-то какое выбрал! Подчиненная!» В голове сразу мелькают сцены из 50 оттенков серого. Да, и Эдуард Витальевич обладает достаточно брутальной внешностью, чтобы сыграть в этом фильме гораздо лучше главного героя. А я тогда Анастейша? Бррр. Надо срочно менять ход мыслей, а то не только щеки воспылают алым. Что ж, я сажусь за руль? Спрашиваю неуверенно. Сказать по правде до последнего надеялась, что это была шутка про меня и вождение. Или вы пошутили? Если что, я не против. Нет, не пошутил. Правда взяла? Деловито интересуется мой начальник. Взяла, отвечаю обреченно, залезая в машину. Отлично. Теперь смотри. Педали две, не три. Сейчас рычаг стоит на положении П, парковка. Нажимаем кнопочку и плавно переключаем на Д, движение. И машинка сама начинает катиться вперед. Ты лишь добавляешь газку. Соответственно, R – задняя скорость. Я думаю, понятно? Ага. Куда едем, командир? Все так же обреченно вздыхаю я. На твое усмотрение. Что-нибудь приличное с нормальным выбором, но не сверхогромный торговый центр. Тогда поехали в Северный. Там парковка большая для таких, как я. Только я навигатор в телефоне включу, я же до этого самостоятельно за рулем туда не добиралась еще. «Валяй», — говорит Эдуард и вольготно разваливается на пассажирском сиденье. Я бы на его месте не была столь расслаблена. «Ой-ой-ой, она сама едет! Я же даже педаль не трогала!» Испуганно причитаю при первой же попытке тронуться по старинке вместе с несуществующим сцеплением. «Эх!» Тяжело выдыхает мой спутник. Я, кажется, упоминал уже. С третьей попытки мне все-таки удается нормально поехать. И начинается наше увлекательное путешествие. Двигаемся с черепашьей скоростью, но так как на улице выходной, суббота, машин поменьше, и нас вполне успешно объезжают, не забывая, впрочем, многозначительно посмотреть в мою сторону. Наконец мы паркуемся. Счастье-то какое! Возвожу руки к небу. «Ура! Спасибо, что без происшествий! Фух!» Эдуард Витальевич с любопытством смотрит, но меня это мало волнует. Самое главное, что мы приехали. Это один из самых странных в моей самостоятельной жизни дней. Мы ходим с начальником по сетевому супермаркету, словно супруги, знающие друг друга не первый год. Так странно. Я еще никогда не спорила с начальством по поводу того, какой фирмы окорочка лучше брать. Поначалу я, конечно, сильно напрягаюсь, что кто-нибудь с работы нас увидит вместе. Но мои ближайшие коллеги живут в друг... Но мои ближайшие коллеги живут в других районах, и я очень надеюсь, что им не приспичит вдруг встать в субботу и поехать на другой конец города за какой-нибудь морковкой, которая здесь, судя по рекламному стенду, стоит дешевле всего в городе. Что касается остальных работников на нашем этаже, я даже не каждого помню в лицо, не говоря уже про имя. Стоит ли волноваться о том, кого ты и идентифицировать даже не сможешь? Ведь вон тот парень, одетый не по погоде в толстовку, вполне может оказаться нашим инженером. Или вон та симпатичная блондинка, ответственным сметчиком. Путь домой я проделываю быстрее и увереннее, по крайней мере, мне так кажется. Эдуард Витальевич на этот раз не может сдержать вздоха облегчения. «Ага, значит, не я одна боялась за машину, да? Не сдерживаюсь и поддеваю его». «Лизонька, выходим. У нас там мясо протухнет по такой жаре, пока мы тут болтаем». Уходит от ответа мужчина. Большую часть продуктов Эдуард Витальевич несет ко мне. Мол, подъел основательно мои запасы во время незапланированного похода в гости. А потом еще и остается пить чай на 2 часа. В общем, моего начальника становится слишком много в моей жизни, даже больше, чем моего парня. И что страшнее всего, проводить время с Эдуардом Витальевичем, даже сидя на моей кухне, нравится мне гораздо больше, чем с Димой в модном ресторане. Он, кстати, звонил 5 раз, я не взяла трубку. Понятия не имею, что с ним делать. «А не сходить ли нам с тобой, Лиза, в кино? Как тебе идея?» Методично уничтожая пачку печенья, изрекает мой дорогой гость. «Кино? Давайте. То есть, давай». Спешу поправиться, едва Эдуард нахмуривает брови. Разум кричит, что судьбу испытывать на сегодня хватит. Но душа рвется в приключения. К тому же, я уже 100 лет не была в кинотеатре. Все дома и дома, в безлимитном интернете есть и минусы. Выскакиваем мы из квартиры, как 2 подростка. Постоянно прикалываясь и подначивая друг друга, давно мне не было так весело с кем-то. Но тут нас ждет сюрприз. И нет, не Дима заявился. Фигуристая ухоженная дамочка стоит и жмет со всей силы своим длинным, на маникюренном коготочком в дверь напротив.